Легендарный лунный скульптор. Глава 9. Прекрасные скульптуры. Хорошо, что вампиры шли на расстоянии друг от друга. Когда отряд остановился на отдых, среди каменных статуй на него напала пара вампиров. Виит схватился с одним, а рыцарь смерти с другим. Кия! Предатель Ван Хок! Я лишь следую приказам хозяина. После ожесточенного боя, пару раз чуть не умерев, Виит наконец-то успокоил двух монстров и без сил свалился на землю. «Сними проклятие!» – обратился он к Альберону, указав на статуи. Нип кивнул и, подойдя к паре каменных статуй, среди которых происходило сражение, начал произносить заклинание. «Священный свет! Уничтожь темные силы, искажающие и удерживающие своих чад!» Белый яркий свет опустился с небес и накрыл каменные статуи. Черная поверхность, словно чернила, стекла вниз, освободив из плена двух паладинов в доспехах Ордена Фреи. Вампиры! Паладины замахнулись мечами, но, увидев Альберона, недоуменно остановились. «Мы не чувствуем никакого зла. Вы, случайно, не из Ордена?» «Паладины, мы пришли освободить вас! Теперь ваши мучения закончились!» — воскликнул Альберон, после чего нипы начали радостно переговариваться. Когда все успокоилось, возросший отряд вернулся в пещеру отобедать. Паладины с жадностью набросились на еду. Да, им было с чего проголодаться. Быстро съев все, паладины с извиняющимися лицами протянули тарелки и сказали: «Спасибо за еду! Вы пришли к нам на помощь по просьбе первосвященника, теперь мы ваши должники». «Нет, что вы! Здесь осталось еще, вот поешьте!» Виит протянул одному из паладинов тарелку со своей порцией. Паладины сглотнули слюну. Голод возбуждает аппетит гораздо лучше приправ. Да и еда, приготовленная Виидом, была вкуснее всего, что им до этого приходилось пробовать. Поскольку способности в кулинарии и ремесле также повысились до среднего уровня, от блюд шел столь приятный запах, что паладины не могли удержаться. «Если мы это съедим, вы не останетесь голодным?» «Еда нужна, чтобы ее есть. Как раз я сейчас не голоден, поэтому ешьте. Вот тут еще осталось твоему другу». Виит не обманывал, так как действительно был сыт. Он специально приготовил и раздал всем, включая себя, маленькие порции, ничего не подозревающие о таком хитром и не совсем порядочном поступке, паладины с благодарностью приняли от него тарелки, а потом начали есть, аж трещало за ушами. Пока паладины наедались, Альберон сел медитировать, а Виит достал нож Захаба. «Бжик-бжик!» — раздались звуки обработки скульптуры. Когда паладины закончили есть, то увидели в руках Виида готовую статуэтку паладина, борющегося со злым духом. «Удивительный талант! Очень красиво!» – завороженно глядя, сказал один из них. «Это мое хобби», – скромно произнес Виид. Богиня Фрея символизировала плодородие, богатство и красоту, поэтому с самого начала паладины хорошо отнеслись к Вииду. Он был скульптором, восхваляющим красоту, и поваром, чья еда – символ богатства. При знакомстве, когда разговор зашел о профессиях, Виит не получал расположения у других игроков, но ему с легкостью удавалось получить восторженные и почтительные отзывы от паладинов. А когда он сказал: «Давайте все помолимся», паладины вообще стали без ума от этого человека. Нужно отметить, что в последнее время, после охоты или еды, Виит стал маниться, склонив голову перед статуэткой богини Фреи. «Благодарю тебя, Пресветлая Фрея, за еду и здравие наше. С твоею поддержкой сдержим проявление сил злых на земле сей». Эта привычка появилась у него после того, как к боевым вылазкам присоединился Альберон. Молитву он читал лишь для повышения дружеских взаимоотношений со священником и паладинами. Своего рода подготовительные меры перед тем, как начать командовать паладинами. Так же, как когда-то Виит командовал солдатами королевства Розенхайм. По всему городу тут и там стояло 159 статуй паладинов и 38 священников. Все места, где располагались заколдованные статуи, охранялись вампирами. «Сначала надо укрепить наши силы», — объяснил Виит паладинам, уговаривая пойти на охоту. В провинции Морта обитало много разных монстров. Среди них находилось достаточно таких, чтобы отряд мог быстро повышать уровень, и все равно иногда паладины начинали протестовать. «Зачем мы тратим драгоценное время? Наши друзья испытывают муки, а мы и пальцем не шевелим для их спасения. Как же так?» Сжав в руках мечи, паладины решительно устремились в сторону города, спасать своих товарищей, как и полагалось рыцарям Святого Ордена. Они совсем не боялись монстров. «Вампирский клан! Хе! Да, Орден всю свою историю бился с вампирами!» Но Виит, немного рискуя, встал на пути воинов. Он столько вложил в их спасение, что не мог позволить паладинам снова попасться в лапы вампиров. «Если мы наберемся сил, то сможем освободить ваших друзей. Они могут надеяться только на нас. Поэтому, если мы поспешим и умрем, то ваши друзья так и останутся предметом для шуток вампиров. Вы действительно этого хотите?» Так, укоряя и уговаривая паладинов, Виит смог удержать воинов. Но даже добившись этой небольшой победы, внутри осталось какое-то недовольство. «Деньги. Нужны деньги. Не золото, использующееся в королевской дороге, а настоящие, реальные деньги. Так как даже если добыть хорошие вещи, в провинции Морта некому продать товар. Если развернуть здесь торговлю, то никто не поедет в такую даль торговать. А если бы и нашелся храбрец, как он преодолеет полчища монстров, поджидающих на пути?» Оставалось пораскинуть головой и подумать, как можно пройти задание поскорее. Невозможно даже предположить, сколько бы времени заняло прохождение в одиночку. Поэтому Виит решил объединить силы с паладинами и постараться как можно больше прокачать скульптурное мастерство. Дерево не подойдет. Придется для повышения способностей использовать камень. Виит стал искать большие камни, но, как ни странно, в горах, покрытых снегом, это было нелегко сделать. Он подумывал начать вырезать в самой скале, но решил, что это опасно и займет слишком много времени. К тому же, работая под пронзительным холодом и ветром, легко заработать простуду. С каким же материалом не работать? Сила атаки Виита накрепко связана со скульптурным мастерством, и бросить задание скульптор не мог. Камень не подойдет, нужен другой крепкий материал. Где же его взять? Виит еще раз внимательно окинул взглядом снежный город и горы. Мир, покрытый снегом и переливающимися в свете дня глыбами льда. Лед! Я буду делать статуи изо льда. Лед – прекрасный материал для работы. Его легко нарезать и обработать. Да и найти не проблема. К тому же в холодных провинциях он не таял, а поэтому идеально подходил для работы. С тех пор, как паладины отдыхали, Виит работал над скульптурами. Брал в руки нож Захаба и резал ледяные глыбы. Очень быстро он сотворил первую скульптуру. Храбрые паладины под предводительством Виита, сражающиеся с вампирами. Теперь в провинции Морта был образ отряда. Чтобы освежить память, Виит стал вырезать фигурки людей. Моделью для девушек оставалась Союн. Она его так очаровала, что у Виита просто не было иного выбора. Мастерство скульптора росло. Появилось понимание при работе над скульптурами. Виит осознал, что результат работы напрямую зависит от того, над чем работаешь. Например, вознаграждение за работу над скульптурами женщины намного больше, чем за скульптуры деревень, крепостей или других объектов. Как и в реальном мире, многие женские скульптуры становились шедеврами, правда, и работать над ними гораздо труднее. Скульптура богини в деревне Берен загадочно улыбалась. Поэтому в провинции Морта Виит решил придать ей другое настроение – холодный и гордый облик. Скульптура из льда должна внешне поражать своим холодом. К тому же лицо, всплывающее в памяти Виита, таки было холодным. Он не мог повторяться, поэтому принял решение создать истинный образ Саюн. Но во время работы над скульптурой у Виита возникли дурные предчувствия. Это из-за материала? Возможно, изо льда скульптура получилась нежной и хрупкой. Плохо. Если дальше так работать, ничего путного не выйдет. Виит начал думать, что работа завершится неудачей. Неудачное произведение. Неудача для скульптора – это очень болезненно. Слава и репутация снизятся. Именно поэтому работа скульптора столь трудна. Все произведения приходилось делать с вдохновением. Может, лучше отказаться? Нет, бросать все на полпути – это не выход. Виит собрал остаток сил и начал еще усерднее работать, стараясь создать статую, максимально похожую на Саюн. Еще холоднее, еще убийца, точно, взгляд, пылающий недоверием и ненавистью к людям. Надо постараться передать. Виит освежил память и неожиданно решил сменить одежду на тяжелые доспехи. Тело, покрытое доспехами, должно выглядеть грозно. Образцом для работы послужили доспехи паладинов. Виит переживал, что получится нелепо, но на удивление доспехи очень удачно вписались в образ Саюн. Оставалось лишь довести до идеала глаза. Виит старался сделать как можно более холодный взгляд. Говорят, что глаза – это зеркало души. Если глаза получатся хорошо, то скульптура точно удастся. Гордыня, бессердечие и жестокость – достойная убийцы. В работе над глазами Виит старался как можно точнее передать эти чувства, но что бы он ни делал, глаза оставались все такими же прекрасными. Взгляд был нежным, чистым и наивным, как у олененка. Материал – все это из-за материала, тупица. Делаешь изо льда, поэтому так и выходит. Он тяжело вздохнул. Работа завершилась уже глубоко за полдень. Под лучами солнца скульптура ярко заискрилась. Прекрасная девушка в ореоле божественного света. Казалось, лучи, преломленные статуей, обнимали и согревали зрителей. «Прекрасная работа! Вы завершили статую ледяной красавицы, холодной и мрачной северной земли. В землях, где с трудом можно встретить живого человека, появилась скульптура красавицы. Для путешественников, впавших в отчаяние от невзгод и трудностей, она словно оазис посреди пустыни. В свете статуи можно отдохнуть от тягот путешествия и насладиться завершенностью и красотой скульптуры. Загадочная статуя ледяной красавицы заслужила похвалы от истинных поклонников прекрасного. Художественная ценность 750. Эффекты. У всех, кто смотрит на ледяную статую, скорость восстановления маны и здоровья увеличивается на 17% в течение дня. Защита от северного холода повышается на 40%. Особая сопротивляемость к ледяному волшебству 3% урона полностью игнорируется, обаяние повышается на 30%. Данный эффект не сочетается с воздействием других статуй. Количество созданных прекрасных работ – 3. Скульптурное искусство достигло среднего 5 уровня. Это позволяет вам создавать более детализированные и тонкие работы. Ремесло достигло среднего 7 уровня. Вам дополнительно добавилось 5% умений работать руками или с инструментами. Это повлияет на различные области ваших показателей. Слава увеличилась на 320, искусство на 45, выносливость на 4, стойкость на 3, удача на 40. Бррр, выбивали чечетку зубами дрожащие от холода паладины. Не отставал от них и Виит. Отряд, брошенный посреди мрачных земель, прятался от ночного холода в пещере. В провинции Морта частым гостем были снежные бури. Очень низкая температура и ужасно сильные ветра создавали такую густую метель из снега и льда, что, казалось, на земле наступил ледяной ад. Бесчисленное количество ледяных осколков и снега падало с неба на землю только для того, чтобы через миг с новым порывом ветра устремиться опять в небеса. Впечатляющее и ужасающее зрелище. Север – одно из самых загадочных мест на Версальском материке. Когда появился рекламный ролик королевской дороги под названием «Фантастические земли», ни один человек не остался равнодушным. Бесконечные снежные северные земли, над которыми бушуют ледяные ветра – вызов для людей, ищущих славы и адреналина. Знали бы эти люди, что находиться посреди этого буйства равнялось самоубийству. От дикого холода руки и ноги замерзали, а осколки льда беспорядочно били по телу, и вы умирали. Как бы Виит не веселился, когда пропускал удары и повышал свои характеристики, эта стихия была ему не по плечу. Пришлось прятаться в пещере. Хорошо, что в северных землях такие снежные бури поднимались лишь 30 раз в год. Виит подумывал, что это проклятие богов. Ночью температура опускалась еще ниже, а из-за бешеного ветра снег летал по пещере, стремясь загасить спасительный костер. Многие паладины сильно простудились. «О, если бы я знал, научился бы шить!» – бормотал Виит. Он уже несколько раз за эти короткие часы пожалел об этом. Вокруг было много неиспользуемых предметов и трофеев, добытых с охоты. Например, шкуры волков. Если бы имелся навык, то он смог бы сшить теплую одежду, чтобы согреться, отогнать холод, но у Виита не было такой способности, поэтому ничего не оставалось делать, как просто дрожать от холода. Вжик, вжик. Виит поближе подвинулся к костру. Днем они заранее собрали дрова и теперь всю ночь поддерживали огонь. И все равно в пещере был собачий холод. Благодаря костру удавалось лишь удержать температуру, при которой не замерзнешь. Апчхи! Теперь и Виит простудился. Пора бы поесть. В такую погоду оставалось рассчитывать на кулинарию. Горячее тушеное мясо согревало и временно повышало устойчивость к холоду. Когда снежная буря закончилась, Виит с паладинами еле выбрался из заваленной снегом пещеры. В свете нового дня их встречала скульптура красавицы. И хотя она была вся побитая, но тем не менее статуя не разбилась. Начался эффект от статуи красавицы. Благодаря нему удалось еще немного согреться. Правда, видимо, от того, что статуя была повреждена, эффективность снизилась до 20%. Виит взял нож Захаба, подошел к ледяной статуе. Интересно, а это получится? Ремонт? Он выковыривал осколки льда и забивая отверстия маленькими ровными кусочками. Когда Виит закончил, статуя стала такой же, как и прежде. О, ремонт статуи тоже возможен? Виит узнал нечто новое для себя. То, чего нет на сайтах, что надо узнавать самостоятельно, изучая свою профессию, новые знания. Тут в голове Виита промелькнула еще одна мысль. А если вполне возможно, что и это получится? Виит покинул игру. Ли Хэн лазил по сайтам. Искал информацию о легендах Северного полюса, о монстрах, живущих в ледяных регионах. Если создавать их скульптуры, можно хорошо повысить навыки. Да, он мог быстро копировать ранее созданные скульптуры, только вот опыта давали копейки. Нет, нельзя же все время копировать монстров. Такие вещи не будут иметь ценности и не повысят навык даже на 2%. Каждое повышение навыков скульптурного мастерства, ремесла или владения мечом занимало уйму времени, и в это время нужно много и тяжело работать. Если на начальных уровнях навыков можно было обойтись лишь тяжелым физическим трудом, то на средних уже требовалось вдохновение. Теперь для повышения уровня Хэну приходилось выходить за обычные рамки, придумывать что-то новое. Опытные игроки говорили, что при переходе со средних уровней на высшие приходится затрачивать на 50% больше времени и труда, и даже если это ремесленный навык, то не стоит его недооценивать. У ремесленных профессий более сложный и трудный путь, чем у боевых, но и бонусов дают они иногда больше. Надо как-то повысить опыт за скульптуры, сделать что-то такое, чтобы за один раз давали новый уровень. Ли Хэн зашел на сайт, связанный со страной магии. Самый сильный монстр в игре был драконом. Когда Хэн играл в страну магии, то и сам убил несколько драконов. Это было далеко не просто. Монстры обладали великолепной защитой, разнообразнейшими приемами и ужасными магическими атаками, такими, например, как дыхание огнем. Хотя он дошел в стране магии до высшего уровня, но без помощи волшебных предметов и секретных приемчиков, Хэн бы никогда в одиночку не справился бы с драконами, среди которых отметился и ледяной дракон Кейдас. Его длина превышала 150 метров, а ледяное дыхание убивало на месте. Хэн помнил, что пришлось провести очень тяжелый и долгий бой, чтобы победить дракона. Хвост, да, голову можно присоединить потом. Начну с ног, потом перейду к телу. Виит вошел в игру и сразу начал собирать ледяные глыбы. После снежной бури в округе их было предостаточно. Даже встречались крепко вбитые в землю глыбы размером с дом. Глядя на них, душа Виида уходила в пятки. Если бы не пещера, то мы бы, несомненно, погибли. Умерли от холода или ледяных осколков. В северных краях города и деревни строили только вблизи высоких гор, поскольку горы защищали от снежных буранов. Если бы не каменные гиганты, то не было бы ни городов, ни деревень. Вот такой он опасный север. Говорят, что раньше армия Северного Королевства звалась одной из самых сильных, и это неудивительно, раз приходилось жить в таких условиях, что невозможно не стать сильным. Виит начал работать над скульптурой, используя близлежащие глыбы льда. Сначала он создал контур дракона, затем стал ставить глыбы друг на друга слой за слоем. Займет прилично времени. Виит несколько раз сходил с рыцарями на охоту. За это время сложенные вместе глыбы льда твердели и склеивались друг с другом. Не нужны были никакие дополнительные материалы. Холод делал все сам. Виит с помощью паладинов соорудил огромную ледяную гору, гору из льда. Они собирали огромные осколки размером с машину и складывали их друг на друга. Получалась гора высотой в несколько этажей, но Виит не останавливался, а продолжал таскать лед. Через пару дней опять началась снежная буря. Сложенные в круговую ледяные глыбы под пронзительным холодным ветром становились еще крепче. Прошло еще два дня, и Вииду уже приходилось поднимать голову вверх, чтобы увидеть макушку ледяной горы. Физический труд людей и силы живой природы. Когда они встречаются, нет ничего непреодолимого. Теперь пора и поработать, сказал Виит и достал нож Захаба. После работы над статуей красавицы он не мог позволить себе допустить ошибку. Тем более, что Виит отказался от детальной и тонкой проработки. Слишком уж масштаб впечатлял. Если делать все очень подробно, то работы хватило бы на целый год, а может и больше. Виит уверенно взялся нарезать лед, иногда наоборот скрепляя какие-нибудь части. Среднее мастерство скульптора и накопленный опыт позволяли свободно себя чувствовать при работе над скульптурой. Теперь он мог делать такие скульптуры, какие хотел. Правда, пока уровень мастерства скульптора не достиг высшего уровня, применять особые эффекты при работе над скульптурой не представлялось возможным. Еще Виит очень старался удерживаться на ледовой глыбе и не упасть вниз. Для работы пришлось залезть на самую вершину ледовой горы и спускаться вниз по веревке, как будто он занимался скалолазанием. Тук-тук-тук. Отрезанные куски звонко падали и разбивались на мелкие осколки. Когда Виит смотрел вниз, ему казалось, что до земли очень далеко. О-о-о, если упасть, то костей не собрать. Ради работы над скульптурой пришлось преодолеть этот страх. Находясь на такой высоте, Виит сильно мерз, словами не передать, как было холодно. К тому же дул сильный ветер, и часто приходилось цепляться за веревку и замирать. В первую очередь Виит создал контур тела из льда. Средняя часть горы стала огромным телом, ее объем превышал 100 метров. Грандиозный размер. Дальше шел хвост. Он выходил из туловища и вытягивался далеко в сторону. Длина хвоста достигала несколько десятков метров. Ноги Виит сделал непропорционально маленькими, но толстыми, чтобы они смогли выдержать вес тела. Короткие и толстые ноги. Последней была голова. На туловище толстая шея, а на ней длинная и большая морда. И рот. Рот, как у крокодила. Длинные усы, росшие пучками, и злой грозный взгляд. И вот момент, когда Виит закончил свою скульптуру, все вокруг озарилось светом. Великолепная работа. Вы создали статую ледяного дракона. Сделанная с душой статуя восхищает людей, однако порой и шокирует. Скульптура, над которой потрудилась сама матушка природа. А отныне равновесие севера держится в лапах дракона, не признающего зла. Он станет покровителем и хранителем порядка. Художественная ценность 2500. Особые эффекты. У всех, кто смотрит на ледяную статую дракона, скорость восстановления маны и здоровья увеличивается на 30% в течение дня. Защита от северного холода повышена на 70%. Здоровье повышается на 35%. Все характеристики повышаются на 12%. Действует защита дракона. Все характеристики монстров в районах, откуда видно дракона, снижаются. Монстры не могут близко подойти к статуе дракона. Данный эффект не сочетается с воздействиями других статуй. Количество созданных великолепных работ – одна. Скульптурное искусство достигло среднего 6 уровня. Это позволяет вам создавать более детализированные и тонкие работы. Ремесло достигло среднего 8 уровня. Вам дополнительно добавилось 5% умений работать руками или с инструментами. Это повлияет на различные области ваших показателей. Слава увеличилась на 850, искусство на 64, выносливость на 49, стойкость на 16. Статуя ледяного дракона включена в чудеса света севера. Права на статую принадлежат игроку Вииду. В дальнейшем, если будет возможность вдохнуть жизнь в статую, дракон будет преданно служить игроку Вииду. В награду за создание великолепной работы все характеристики увеличиваются на 1. Из глыб льда Виид создал удивительную по всей своей задумки скульптуру ледяного дракона. Скульптура полностью повторяет реальные размеры и облик дракона из игры «Страна магии», используя в качестве материала лед. Он создал самую подходящую по духу скульптуру ледяного дракона. Скорость восстановления здоровья и маны увеличилась на 30%, поэтому и охота ускорилась на треть. Благодаря повышению защиты от холода пропала самая большая проблема на севере. Сопротивляемость волшебству и дополнительный запас здоровья достигли максимальных показателей. Все характеристики повысились. Это сильно повлияло на выживаемость в бою Альберона и паладинов, которые, умерев один раз, не возрождались вновь. Виид, как мог, помогал им вместе с рыцарем смерти Ван Хоком. «Но что бы рыцарь ни говорил, паладинам все не нравится», — думал он. Паладины испытывали к рыцарю смерти открытую неприязнь. Им было мучительно принять Ван Хока своим коллегой, Ван Хока, который служил самому Берекену. Виид понял, что в этих случаях бесполезно вставать на сторону Ван Хока, но все же пытался по-своему поменять отношение к рыцарю. «Рыцари смерти? А они используются для этого?» Виид со всей силы ударил рыцаря. Даже на взгляд паладинов это было болезненно. Ван Хоку все же было нипочем. Если он умирал, то перемещался в ожерелье, чтобы спустя какое-то время опять появиться. «Впереди патруль», — доложил вернувшийся с разведки рыцарь смерти. «Мы это решим», — сказал один из паладинов. Когда на горизонте появились монстры, паладины стремительно вступили в бой. Монстры быстро погибли. «Сильно, однако», — покачал Виид головой. Когда он охотился с солдатами королевства Розенхайм, то стрелял из лука, использовал меч и порой устраивал ловушки на гоблинов. Однако совместная атака паладинов была устрашающей. Атака столь сильная, берущая силы у святых духов, что монстры ничего не успевали предпринять. Виид мечом наносил критические удары по недобитым врагам и получал 20% опыта. Благодаря такой стратегии ему удалось получить опыт, как при охоте в Лавиасе, а при помощи Альберона охота становилась более безопасной и быстрой. Прошел примерно месяц. Уровень Виида стал 202-м, паладинов 270-го. Теперь, благодаря долгой и тяжелой работе, они сравнялись с вампирами. Без статуи ледяного дракона достичь столь хорошего результата так быстро попросту не получилось. Пару раз паладины могли бы даже умереть. Виид внимательно посмотрел на ожидающих его паладинов и, немного подумав, произнес: «Пора спасать ваших друзей». Учитель, инструкторы и 500 учеников собрались в зале. Они толпились маленькими группками и перешептывались. Выполнить упражнения и улучшать мастерство владения мечом – обычное и хорошо знакомое им дело. Правда, не тогда, когда делать все это приходилось в виртуальной игре. «О, так классно! Съел хлеб и сыт. А я выпил воды и жажда прошла. Ага, а когда скажешь «окно характеристик», то появляется окошко». Ошеломленные и голодные ученики. Они, так же как и инструкторы, войдя в игру, съели весь имеющийся хлеб и теперь мучились от голода. Первый и второй меч недоуменно переглядывались. Как вообще такое может быть, чтобы среди стольких учеников не нашлось ни одного знакомого с компьютерными играми? Да уж, на это можно сказать чудо, не так ли? Инструкторы получили от каждого ученика в качестве подношения немного ячменного хлеба и теперь могли не переживать о голоде, а ученикам оставалось лишь постоянно бить по пугалу и неважно, умирают они от голода или нет. В этот момент пришли Пейл и его друзья. «Купите нам хлеба, пожалуйста!» Учитель и инструкторы закрыли глаза на мольбы учеников. Попрошайничать у других не по-мужски, однако Виит станет моим преемником, и если пришли его друзья и предложили помощь, то я могу им в этом отказать, — сказал первый меч. Однако для Пейла и друзей этот поступок приобрел совсем другой смысл. 500 крепких парней с голодными взорами одновременно подбежали к ним и попросили купить хлеба. Есть от чего испугаться. Пейл с друзьями уже пожалели, что пришли. Им пришлось раскошелиться на 50 тысяч буханок ячменного хлеба. 50 тысяч буханок хлеба! Одна булка стоит 3 медика. На один серебряный можно купить 33 буханки. На один золотой 3300 буханок. Вроде бы не такие уж и большие растраты, но для Сурки, Ирен и Рамуны оказаться в кругу 500 разгоряченных парней стало опытом, который они уже никогда не забудут. Вот так, методом проб и ошибок, инструкторы и ученики тренировались в зале в избиении пугал. В течение 4 недель. Практически не спать, а только долбить пугало 4 недели подряд. Ненормальное поведение для обычного человека. Только Виит решился совершить такой подвиг, а теперь по его стопам еще 505 человек. Надоело! Всплыло в голове то у одного, то у другого ученика. Честно говоря, если бы ученики действовали в одиночку, то немногие бы дошли до конца. Инструкторы, да, могли бы, но среди учеников едва ли нашелся 1-2 с настолько закаленной волей. Большинству уже через несколько дней все так надоело, что хотелось только одно – завершить эти нудные упражнения. Однако инструкторы заявили, что пока все не пройдут этот этап, то никто не посмеет выйти из зала. Если кто-то один не пройдет, то все остальные 504 человека будут его ждать. Вот такое жестокое решение. Муки совести – это одно, но когда от своих действий зависит судьба множества людей, никто не мог себе позволить отдыхать. 1 697 239. 1 609. Короче, такая тема. Считали они до 2 миллионов. Вот. Все вместе. 499 учеников. Закончили обучение и теперь ждали последнего. Ловкость повысилась на 1. Наконец-то последний ученик завершил подготовку. «Моя, говорит, подготовка закончена, учитель», — поклонившись, произнес он. «Ты хорошо потрудился», — радостно улыбаясь, — сказал учитель. «Преодолел трудности», — добавил один из инструкторов. Инструкторы и ученики, как бы много их ни было, сплотились вместе, пока ждали последнего ученика. Инструктор Нип радостно подошел к нему и протянул меч. «Этот меч – награда тем, кто смог пройти базовую тренировочную подготовку. Возьми, он твой». «Я знаю, спасибо». Ученик по имени 459 меч принял от инструктора клинок. Все ники учеников раздавались, следуя очень простому правилу, по порядку, в котором они зашли в тренировочный зал, начиная от ника первого мяча и далее по очереди. Инструктор зала радостно улыбнулся. «Есть ли у тебя вопросы? Для справки, ты 522 ученик, прошедший здесь базовую тренировочную программу. Нет, не нужно больше объяснений, пойдемте». Инструктор уже 504 раза подходил к тренирующимся и заучно повторял одни и те же слова. Эти фразы намертво запомнили все в зале. Кроме того, 504 человека ожидали его все это время, и 459 хотел поскорее закончить с формальностями. Однако инструктор зала на этот раз произнес другое. «Вы все прошли подготовку в этом зале. Благодаря вам я внес большой вклад в развитие королевства Розенхайм, и теперь смогу снова стать рыцарем. Как скажете, это не мое дело. Еще раз спасибо за труд», — сказал на прощание ученик. Все мечи вышли из зала. Они были новичками в игре, но все же за время тренировки успели кое-что узнать. «Теперь надо выбрать профессию». «Пойдем в гильдию воинов», — объявил первый меч. «Учитель, мы теперь все станем воинами?» «О, правда? Даже не верится, что мы станем воинами. Мы так рады, учитель». Первый меч и остальные 504 игрока уверенно шагали по главной улице города. Толпа людей в одинаковой одежде вызвала огромный интерес у обычных игроков. «Кто эти люди? Будет какое-то представление?» «О, посмотри на это, у них даже мечи одинаковые». «О, это те из тренировочного зала». «Они? Ну, помнишь те странные?» «О, которые?» «Мечи стали известны в королевстве за время тренировки. В зале побывали практически все игроки Розенхайма, поэтому привыкшие ученики не обращали внимания на взгляды зевак. Все их мысли крутились вокруг того, что они наконец начали играть и скоро получат профессию. С таким радостным настроением они зашли в гильдию воинов. Немного погодя, они стали с улыбками выходить оттуда. «Ловить лис? 300 лис, говорите? Всего-то поймать лис, собрать шкуры и выбрать профессию. Выбор профессии завершится. Чтобы стать официальным учеником в дадзё, приходилось ежедневно в течение 2 лет мыть полы. А тут всего-то, это же так легко». «Ха-ха-ха, всего лишь лисы!» Ученики громко смеялись. Первый меч и другие смеялись еще громче. «Бу-га-га, они нас недооценивают». «Учитель, вам не надо в этом участвовать, мы сами со всем справимся и соберем шкуры», — сказал один из инструкторов. «Нет, пятый меч. Ведь здесь за охоту дают очки опыта, надо их копить, чтобы перейти на другой уровень. А потом это наше первое задание. Не могу же я остаться в стороне». «Ну если так, пойдемте ловить лис». «Хо-хо-хо, не думал я, что мне придется вытащить меч для охоты на лис». Лисы должны гордиться. Люди, слышавшие разговоры инструкторов и учеников, не мели от их наглости. Эти незнакомцы будто пришли из другого мира. Да они хотя бы знают, какие лисы сильные. Похоже, что это новички, только что получившие задание на профессию. Да они и енота не поймают. Особенно негодовали игроки с низкими уровнями. Глядя на мечей, они видели самих себя в начале пути, когда также думали, что легко переловят лис. Однако реальность показала, что это не такое уж и простое дело. Вот умрут по разочку и поймут, что почем. Ага, редко кто проходит вступительное занятие в гильдии воинов с первого раза. Слишком уж сложное задание для начинающих — собрать шкуры лис. «У стен крепости будет груда трупов», — сказал один из игроков, глядя на толпу. В это время за этой шумихой издалека наблюдали Пейл, Сурка и другие. «Ох, несчастные», — прошептала Рамуна. «Да уж, лисы». Пейл и девушки хорошо знали виды и были знакомы с мечами, поэтому хорошо представляли, что произойдет. Да, будут горы трупов, с этим они были согласны, с другими игроками, но это будут трупы не мечей. «Ого! Они выходят из крепости. Пойдемте следом и поглядим». Первые мечи ученики вышли из восточных ворот. За стенами бегали лисы, кролики, еноты, ежи и другие животные. Также было много игроков-новичков. Тут они увидели, как промелькнула одна лиса. «Вау! Мы идем!» Первый меч и остальные толпой побежали за ней. Лиса вздымала шерсть, поднимала хвост, скребла когтями, но на ее беду противниками были мечи. Да, новоявленные игроки в первый раз дрались с лисой, но они бились на настоящих мечах со спортсменами из других стран. Они двигались словно вода и избегали атак лисы, а затем легко проткнули мечами незащищенное брюхо животного. Вы провели критический удар, лиса исчезла в серой вспышке. Хе, и что это было, так просто? Мечи и наблюдавшие зрители были недовольны. «Они поймали лису?» – спросил один зевак у другого. «Да, наверное, это была раненая лиса, поэтому она попалась на меч». «Да нет, она не выглядела ослабленной, вроде нормальная». «Не может быть такого, ты просто не заметил». «Ну, вполне возможно». На то же самое случилось и с другими лисами. Монстры пытались драться, но ученики уверенно размахивали мечами и легко избегали любых атак. Выбрав профессию воина, их сила атаки увеличилась на 50%. Мечи яростно расправлялись с лисами. И не только с ними, но и с белками, зайцами, енотами и другими. Не жалели никого. Под конец дня они добрались и до волков. Бжик! Волк хотел жить, скалил острые клыки, но это его не спасло. На землях у крепости Серебург мечи уничтожали монстров. Зрителям только оставалось, разинув рты и уронив челюсти, наблюдать эту расправу. Я не могу в это поверить. Как так может быть? Только Пейл с друзьями кивали головой и улыбались. Действительно. А так и вышло. Однако странно. Что именно, Ирен? Что таких, как Виит, стало на 500 больше. Для волков, зайцев и других монстров наступили тяжелые времена. Клинки, с которыми ученики ежедневно упражнялись, легко усмиряли монстров. Они восторженно размахивали мечами и продолжали охоту. Иногда появлялись и вожаки волчьих стай. «У-у-у!» – завыл волк с серебряной шкурой. Его серебряная шерсть ходила волнами под порывами ветра. Грациозные ноги, крепкие ляжки. Пятый меч и второй меч оценили его. «Если его поймать, он начислит много опыта. Учитель, если мы его поймаем, можем получить хорошие предметы. Правда?» «Да». Первый меч спокойно подошел к волку. «Та-дамс!» Серебряный волк побежден. Учитель и ученики устроили у стен Серебург пляску смерти. Вот результаты упражнений с мечом. Очки опыта. Предметы. Ученики в течение нескольких лет думали только о мечах, вложили в дело всю свою душу, теперь их труды были вознаграждены. Здесь человек, владеющий клинком, имел много возможностей. Поймаешь монстра, получишь очки опыта, поднимешь уровень и станешь сильнее. Им нравилось становиться сильнее и одевать новые вещи. «Ты выглядишь круто!» – раздались то и дело восклицания после примерки вещей. Они не переносили слабость. Не для этого так усердно работали над собой. После стольких недель голода ученики стали получать деньги за волков и зайцев. Они как будто оказались в сказке и теперь просто не могли остановиться. «Ха-ха, всех убьем!» Зрители, наблюдавшие за охотой из интереса, видя такое жестокое избиение монстров, чувствовали, как по телу бегут мурашки. Благодаря повышению уровня и совместной работе с паладинами и Альбероном, группы из 4-5 вампиров, охраняющих статуи, перестали быть проблемой. Отряд потихоньку нападал на них днем, пока у вампиров понижались силы. Так они спасли 30 паладинов, и теперь Вииду приходилось больше готовить. С одной стороны, это хорошо для повышения характеристик кулинарии, но с другой начались проблемы с продуктами. Нужны ингредиенты, которых не достать обычной охотой. Приходилось дополнительно тратить время на поиск продуктов, готовить и мыть за всеми посуду, потом чинить доспехи, показывать хорошие места для охоты. Дел значительно прибавилось, поэтому Виит перестал лично охотиться. Зато мастерство скульптора и другие навыки он значительно прокачал, поэтому, пусть и не намного, его боевые навыки повысились. Кроме того, прогресс в ремесленных навыках в будущем по переходу на следующий уровень давал новые скрытые возможности. Не существовало работы, которую не смог бы выполнить Виит. Теперь лучшим для него было просто находиться рядом с паладинами во время боя, командуя, чиня и по-иному помогая священным воинам. «Слава богу, что нет ограничения по времени», — думал Виит. «По заданию нужно добыть корону Фарго и освободить заколдованных паладинов. Сроков выполнения задания не было, но если бы задание получили другие игроки, то у них не было бы времени на охоту. Из-за продуктов. Они не смогли прокормить бы такое количество паладинов, поэтому им пришлось бы выйти на бой как можно раньше, пока не закончилась еда. С Виидом же сложилась совсем иная ситуация. Он прихватил с собой запасы приправ и имел прокачанный навык готовки, поэтому мог хорошенько подготовиться. Когда его навык готовки перешел на средний уровень, то теперь все, что он находил в лесу и горах, становилось едой. Трава, собираемая им по пути, становилась хорошим ингредиентом для супа, мяса животных для рагу и так далее. Еще Виит использовал лекарственные травы, чтобы поддержать силы. Прекрасное применение смекалки в использовании навыков. Навыки, которым он учился то тут, то там, теперь стали его оружием. Паладинов становилось все больше, и пещера теперь была заполнена до отказа. Чем дальше, тем больше пользы приносила статуя ледяного дракона. Из-за увеличения численности отряда у Виида стали увеличиваться другие характеристики. Виид старался командовать паладинами и продумывать все так, чтобы они убивали как можно больше монстров. Лидерство увеличилось на 3. Харизма увеличилась на 2. Виит радовался, что наконец и эти характеристики увеличиваются. Правда, уровни не повышались. Но зато шел опыт стабильно, и это было хорошо. Ведь данные характеристики не увеличивались самостоятельно, даже если захочешь. Виит смотрел на это как на инвестирование. Навыки готовки тоже стремительно росли. Чтобы бережнее расходовать продукты, он использовал для приготовления все, что находил в лесу. Порой есть это было непросто, но путем экспериментирования Виит придумывал новые блюда и получал больше опыта. Для новых рецептов даже использовалась кора деревьев и простая трава, но все равно вкус оставался такой, что хотелось съесть и умереть, несмотря на все кулинарные таланты Виита. Но результаты, тем не менее, были, и тут, после одного из привалов, произошло нечто невероятное. Секрет навыка кулинарии, Виит нашел один из них. Когда знаешь об этом, то кажется, что все просто, и даже вряд ли можно назвать секретом, но все же эффект был полной неожиданностью. Для улучшения отношений с паладинами Виит, как всегда, молился перед статуэткой богини Фрей, и тут появились характеристики веры. Ваша преданность Богу и его прославление вознаграждено особыми навыками. У Виида появилась характеристика, которая обычно была только у паладинов или священников. Вера. Говорят, вера – это магическая священная сила, но для Виида, который не мог использовать священную магию, это попросту бесполезная характеристика. Окно характеристик, имя персонажа, Виит, тип, нейтральный, уровень 205, профессия, легендарный лунный скульптор, титул нет, слава, 3845 жизни, 7760 мана, 6471 сила, 465 плюс 118, ловкость 405 плюс 38, живучесть 134 плюс 53, мудрость 136 плюс 38, интеллект 154 плюс 48, боевой дух 323 плюс 38, стойкость 162 плюс 38, выносливость 379 плюс 38, искусство 714 плюс 118, харизма 133 плюс 38, лидерство 368 плюс 38, удача 91 плюс 38, вера 1 плюс 388, сила атаки 1069. Защита 133. Сопротивляемость магии огня 10%, воды 10%, земли 20%, черной магии 65%. Характеристики вида были чертовски запутанными. И хотя временами, как сейчас, он не охотился, но даже в это время стремился повышать характеристики посредством скульптуры, кулинарии и других навыков. Именно поэтому значение характеристик было выше и разнообразнее, чем у других игроков схожего уровня. Особенно это заметно, если взглянуть на значение выносливости или боевого духа. Больше 300 баллов, а ведь это характеристики, которые без тяжелого труда повысить непросто. Или просто невозможно. Помимо труда, вклад в значение характеристик сделали навыки, перешедшие на следующий уровень и разнообразные надетые вещи. Именно благодаря им сила, ловкость и здоровье получили дополнительные баллы. И хотя по уровню вид значительно уступал паладинам, но по значению характеристик был равен или даже сильнее воинов. Конечно, в большинстве это стало возможно именно благодаря надетым вещам. Ко всему этому теперь еще и появилась характеристика веры. С ее появлением Виит очень надеялся, что рано или поздно появятся дополнительные эффекты. На первый взгляд кажется, что это бесполезная характеристика, но если смотреть в перспективе, то когда-нибудь придет время, и она мне пригодится, думал он. И первые отголоски этого уже стали видны. С появлением характеристики веры отношение паладинов и священников к Вииту изменилось. Все приказы исполнялись тут же, порой даже с особым почтением. «Господин скульптор, вначале, получая ваши приказы, я сомневался, но теперь я верю и буду старательно исполнять любые приказания. Ведь вы тот, которого нам прислали из ордена спасти наших друзей. Просим вас, направляйте нас своей твердой верой». Такое отношение стало возможным только потому, что у Вида характеристика веры была значительно выше, чем у паладинов. Паладины – нипы. В зависимости от уровня получали по 6 характеристик. Поскольку их профессия была связана с мастерством меча, то сила, ловкость и здоровье получали больше всего внимания. Еще они могли дополнительно использовать магию, поэтому на втором месте стояли мудрость и интеллект. И в такой ситуации еще приходилось повышать веру, поэтому зачастую их характеристики веры имели значение между 200 и 300. Но характеристика веры Виида приближалась к 400, поэтому паладины его уважали. И не только паладины, священники также стали более внимательными. Так проходили дни. Может, кому-то и кажется странным, что человек посвятил все свое время на возню с нипами, но только не Вииту. Он ходил на охоту, чинил доспехи, готовил еду, день за днем без минуты отдыха. Чертовски тяжелый труд. Приходили дни, городок у подножия Черного замка стал вотчиной Виида и паладинов. И, наконец, настал момент, когда они уничтожили всех вампиров в городе, и осталось освободить последних паладинов. Священный свет уничтожил темные силы, искажающие и удерживающие своих чад. С неба спустился свет и накрыл каменные статуи. «Вы пришли по приказу понтифика, чтобы освободить нас», — обратился один из паладинов к Виду. «Да, и чтобы вернуть корону Фарго. Нам придется уничтожить вампиров ради спасения мира». «Понятно. Мы с честью последуем за вами и будем исполнять ваши приказы, командир». Паладины сразу стали слушаться Виида из-за его возросших характеристик лидерства и веры. Они стали доминировать в городе, да и отряд значительно возрос за прошедшее время. 159 паладинов и 38 священников. Вместе с Виидом и Альбероном их стало целых 199 человек. Виид обрел силу, с которой можно штурмовать замок нежити. Стройным маршем они отправились к Черному замку. Карканье ворон и тихое завывание ветра встретило их перед воротами твердыни. Паладины чувствовали себя неуютно. «Всего 5 этажей?» Виит осмотрел Черный замок. Все окна кое-как заколочены, в щелях между досками были видны черные шторы. «Хорошо, давайте попробуем». Виит и паладины со священниками осторожно направились в сторону замка. Со скрипом распахнулись огромные двери. Виит медленно сделал первый шаг и, обернувшись, прокричал: Вперед, воины! Давайте уничтожим вампиров во имя богини Фреи, освободим провинцию Морта!» «Ура!» — с радостным криком священные воины устремились внутрь замка. Двери за последним паладином сами собой закрылись, и любому проходящему наблюдателю со стороны показалось бы, что ничего не произошло.